Высвобождение стоимости. Экономика информации и экономика вещей были связаны между собой как участники бега парами. Поэтому каждый бизнес является компромиссом между экономикой информации и экономикой вещей. Разделение экономик отменяет этот компромисс и тем самым потенциально способствует высвобождению огромной экономической стоимости. Рассмотрим полку в магазине. Она одновременно выполняет две разных функции. Во-первых, она играет роль рекламного щита, то есть дает клиентам необходимую информацию для выбора товара, информационная функция. Во-вторых, она служит хранилищем товаров, находящихся на пути от производителя к потребителю, материальная функция. Если розничный продавец решит использовать полки для чисто информационных целей, ему придется максимально увеличить ее. Чем больше места на полке, тем богаче выбор товаров, предлагаемых потребителю. Если же он больше заботится о материальной экономике, то должен максимально уменьшить ее, чтобы снизить затраты на хранение товарных запасов. Одновременно и увеличить, и уменьшить полку невозможно. Поэтому любой розничный продавец должен выбирать между экономикой информации, полка как рекламный щит, и материальной экономикой вещи, полка как хранилище товаров. Различные магазины решают эту проблему по-разному. Дорогие магазины уделяют больше внимания экономике представления товара. Магазины распродаж в большей степени ориентируются на экономику управления запасами. Часто задаваемые вопросы. Первое. Как определить, пострадает ли мой бизнес от роста информационной экономики? Посмотрите, каким образом и где именно информация является частью вашей текущей цепочки стоимости. Проследите потоки информации в цепочке стоимости. Определите, где возникают компромиссы вследствие переплетения материальных и информационных цепочек стоимости. Чем больше потенциальная стоимость, высвобождаемая вследствие устранения этих встроенных компромиссов, тем более уязвимым будет ваш бизнес для новой информационной экономики. Второе. Что вызывает разрушение компромисса между информацией и материальным носителем? Когда информация передается физически, например, если носителем информации выступает продавец или образец товара, посылаемый покупателю по почте, она полностью привязана к физическому носителю. Соответственно, процесс передачи информации ограничен материальной цепочкой стоимости и имеет линейный характер. Но в условиях повсеместного распространения электронных средств связи информация может путешествовать самостоятельно. Традиционная связь между потоком информации о продукте и продуктовыми потоками, между экономикой информации и материальной экономикой исчезает, что действительно является революционным фактом в взрывном развитии средств связи, так это возможность отделения информации от ее физического носителя. Этот компромисс встречается на каждом шагу. Издатели газет балансируют между необходимостью учитывать материальные ограничения с одной стороны и требования информационного бизнеса с другой. Первые обуславливаются экономикой печатных машин и транспортировки. Вторые диктуются читательской аудиторией, которую интересует содержание газеты, и рекламодателями, которые интересуют количество подписчиков. Организации балансируют между материальной экономикой удаленной работы, гораздо выгоднее связываться с сотрудниками по телефону, чем встречаться с ними лично, и информационной экономикой непосредственного общения сотрудников. Обмен информацией будет эффективнее, если они встречаются на рабочем месте. Компромисс между экономикой информации и материальной экономикой подавляет экономическую стоимость, причем в одних бизнесах сильнее, чем в других. В розничной торговле продуктами питания стоимость товаров довольно низка, оборачиваемость запасов высока и надбавка к цене за выбор товара, как правило, относительно до известных пределов невысока, поскольку товар выбирает покупатель. Компромисс между выбором товара и товарными запасами не слишком серьезен. В книготорговле, наоборот, стоимость товара высока, оборачиваемость запасов низка и надбавка к цене за выбор значительно выше, чем в розничной торговле продуктами питания. Информационный императив – необходимость больших товарных запасов и материально-технический императив – необходимость сокращения товарных запасов – находятся в серьезном противоречии друг с другом, подавляя основную часть экономической стоимости. Следовательно, отделение материальной экономики от экономики информации, возможность электронного поиска книг независимо от ее наличия на складе, в книготорговле позволит высвободить значительно большую стоимость, чем в бакалейном магазине. Отделение информационной цепочки создания стоимости от физической и последующее развитие каждой из них в соответствии с законами своей собственной особой экономики имеет очень глубокие последствия. Когда компромисс между двумя экономиками подавляет стоимость, традиционные модели бизнеса становятся очень уязвимыми. Отделение одной экономики от другой позволяет компаниям получать дополнительную выгоду в рамках освобожденной экономики информации или в рамках освобожденной материальной экономики. При этом новые модели бизнеса не обязательно должны быть похожими на старые. Таким образом, информация может быть конечным продуктом лишь для немногих бизнесов, но в экономике в целом она склеивает цепочки стоимости, цепочки поставок, розничные предприятия и иерархические организации. Она оказывает непропорционально большое влияние на формирование конкурентных преимуществ и, следовательно, на прибыль. Появление мощных средств связи и новых информационных стандартов, которые более подробно будут рассмотрены в главе 3, растворяет информационный клей, на котором держится соединение между различными видами экономической деятельности и участниками рынка. Это также способствует отделению информационной цепочки стоимости от материальной. Поскольку экономика информации и материальная экономика имеют принципиальное отличие, это позволяет высвобождать огромную экономическую стоимость, которая ранее подавлялась взаимным компромиссом. Для хранителей любых устоявшихся бизнесов это должно стать тревожным сигналом. Разделение экономик означает, что бизнес как таковой может прекратить свое существование. Поскольку информационный клей, скрепляющий его элементы, быстро растворяется, он может распасться на составные части. Это означает, что информационная деятельность фактически может отделиться от физической, и обе они могут развиваться самостоятельно, потому что в их основе лежат совершенно разные экономические принципы. Это означает, что конкуренты могут заметить уязвимое, неконкурентоспособное звено существующей цепочки стоимости традиционного бизнеса или звено, в котором создается большая часть прибыли, и присвоить его. Это означает, что все сложившиеся представления руководителя традиционного бизнеса об основных экономических принципах, конкурентных угрозах и конкурентном преимуществе, которые в течение десятилетий служили основой его успеха, окажутся столь же ненадежными, как в случае с энциклопедией Британика. Коротко о самом главном. Любой бизнес – это информационный бизнес. Информация – это клей, скрепляющий цепочки стоимости, цепочки поставок, розничные сервисы и иерархические организации. Этот клей растворяется. Информация лежит в основе конкурентного преимущества и, следовательно, прибыльности. Экономика информации отличается от экономики физических вещей. В большинстве бизнесов эти две экономики сосуществуют на основе компромисса, но эта взаимосвязь исчезает. Степень уязвимости бизнеса прямо пропорциональна серьезности компромиссов между различными видами деятельности, связанными в единое целое информационными потоками, и между экономикой информации и экономикой вещей.